и сопутствующих им каналов. Наиболее распространенным способом лечения было воздействие на жизненные точки организма. С древности это делалось главным образом при помощи игл, которые первоначально изготовлялись из кости и бронзы, а в настоящее время из стали. По традиции применялось 9 разных типов игл, отличавшихся формой острия, длиной и толщиной. Следовало воздействовать на точки, которые открыты в данный момент времени. Вводили иглу обязательно обеими руками, вращая ее вокруг оси и предварительно сделав массаж выбранной точки. При этом различалось до 12 видов манипуляций игл. Введение иглы в тело может либо стимулировать, либо подавлять действие определенной функциональной системы организма. Обычно иглы в первую очередь вводят в местные точки, а затем в точки системного действия, например, точки пяти фаз, когда их различало 66. Имелись и другие традиционные методы воздействия на жизненные точки организма, в частности, прижигание порошком из полыни, которое считалось воплощением чистого ян в растительном мире. В китайском фольклоре полынь наделялась свойством отгонять злых духов. Прижигание применялось для прогревания каналов и нормализации тока ци. Нередко его осуществляли через иглу, введенную в тело больного. Для воздействия на жизненные точки использовались и бамбуковые банки. Китайские лекари внимательнейшим образом изучали целебные свойства растений, минералов и веществ животного происхождения, так что китайская фармакология обладает, наверное, самым обширным в мире арсеналом лекарственных средств, нередко столь же экстравагантных, сколь и доступных. Так от рвоты применялись человеческие экскременты. Для поддержания жизненного тонуса в старости пили мочу. Бесплодие лечили водой, в которой купали младенца. Куриную слепоту порошком из шпанской мушки, накладываемой на переносицу и так далее. Страница 351. Торговля лекарствами была распространена повсеместно и достигала внушительных размеров. Редкая улица старого китайского города не имела своей аптеки. В крестьянском быту медицину заменяло по большей части знахарство и лечение духом, то есть непосредственным воздействием на жизненную энергию пациента. Различным способом медитации, практиковавшимся в народной религии, всегда приписывали в первую очередь оздоровительный и целебный эффект. Страница 351. Гимнастика и физиотерапия. В Китае с древности существовала самобытная и богатая традиция физической гимнастики и близких ей терапевтических процедур. Существенная особенность этой традиции, резко отличавшая ее от европейских, заключалась в том, что она была нацелена не просто на улучшение физических кондиций человека, и тем более не на одностороннее наращивание мускульной силы, но на обеспечение свободной циркуляции жизненной энергии в организме и, как следствие, максимально полное раскрытие его свойств и способностей. Другими словами, китайская гимнастика носила системно-соматический характер и предполагала теснейшую связь между физическими и духовными качествами человеческого существования. Не случайно гимнастические упражнения в Китае всегда предстают в виде целостных комплексов, призванных развивать отдельные функциональные системы организма в совокупности, дополняющие друг друга. По-китайски они именуются «дао-инь», что значит «видение» и «привлечение», имеется в виду «видение ци». Древнейшие гимнастические комплексы имели вид подражания повадкам различных животных и птиц, то есть воспроизводили не механические движения, а определенные биологические рефлексы. Другая их примечательная особенность заключалась в том, что они имели целью увеличения эластичности мышц и сухожилий, что облегчало циркуляцию ци в организме. Уже в письменных памятниках эпохи борющихся царств с 5 по 3 века до нашей эры упоминаются некие аскеты, которые ходят по медвежьи и вытягиваются по птичьи и проникают в перемены инь и ян при помощи палки. В мавандуйских погребениях 168 год до нашей эры обнаружен текст, посвященный гимнастическим упражнениям и снабженный несколькими десятками цветных рисунков, из которых сохранились 28. Эти рисунки дают наглядное представление о том, как выглядели древнекитайские гимнастические упражнения. Интересно, что на них изображены как мужчины, так и женщины. В конце II века знаменитый врач Хуа То составил первый классический комплекс китайской гимнастики «Игры пяти зверей». В него входили упражнения в стиле тигра, оленя, медведя, обезьяны и птицы. Согласно наставлениям Хуато, занятия гимнастикой помогают усвоению пищи и кровообращению, причем в них должны участвовать все части тела, но не должно быть переутомления. При недомогании надлежит выполнить один из комплексов. После того, как выделится пот, появится ощущение легкости в теле и голода.